Юрий Винокуров. Cyberdawn. Железные рыцари. Ультимативная угроза. 1. Рука принцессы. Вот как так-то? Что-то немножко офигел я от таких раскладов. Сфера Сирины летит. Эта извращенка, пялящаяся на всякие детали незнакомых безмолвных, на меня пырится с вызовом. И мои девчонки переводят взгляды с меня на эту фифу, слов других нет, и смотрят с осуждением. И Сирина эта здоровенная, как Инвиктус, смотрит с осуждением. Руки металлические сложила и смотрит, как на врага всех женщин, а в особенности на врага всех извращенных принцессок. Офигевать, впрочем, дело неконструктивное, так что взял я себя в руки, эти самые руки сложил на груди, но и нахмуренно уставился на наше вынужденное прибавление. Это которая Сирина, а не эта Катерина Безвинная, вспомнил. «Сирина, скажи мне, будь любезна, что на корабле делает посторонний?» — вкрадчиво поинтересовался я, тыкнув пальцем в принцесску для наглядности. «Она к тебе, Галин, жениться», — доходчиво объяснила пиитка. «Она посторонняя, я за нее замуж выходить не собираюсь, и жениться тоже. У меня достаточно супруг любимых при том. Почему она на корабле?» «Но она сказала, что ты просто должен после того, что сделал, и голо твои показывали готового к соитию», — растерянно выдала Сирина. «Это как это готового?» — осторожно уточнил я. «Это голова». «Да при чем тут?» — начал возмущаться я, но был прерван громким всхлипом. «Посторонняя, извращенец, сам весь такой, а я и пялился на меня!» — шмыгала носом и рыдала эта принцесска. Причем Хлос и Арвинг кинулись к ней утешать. Мелкие незаметно хихикали и показывали язык. Мари положила руку на шашку у пояса и взглядом спрашивала у Дайме, может, эту девицу того? В общем, театр абсурда. Такого бреда и бардака даже в самых дурацких голофильмах нет. Я знаю, смотрел десяток. Так что, чтобы сохранить остатки рассудка вдохновенно пишущего мне записулину «Прощай, наша встреча была ошибкой», я просто прикрыл глаза, натянул на голову шлем комбеза и пару минут посидел в темноте тишине, приходя в более или менее вменяемое состояние, и через пару минут, стянув капюшон, любовался такой картиной. Катерина эта, вдохновенно и всхлипывая, рассказывала, что я перед ней чуть ли не стриптиз танцевал, а у нее со сном проблемы после. И вообще, она с Терры собиралась выбираться. А это, чтоб ее августейшая супруга императора, императрица Наталья, которая выдала ей, что, мол, присмотрись к этому безмолвному. Парень ничего и все такое, а я поспособствую, с супругом поговорю. «А потом я от него пряталась, а чтобы не узнал, в душ зашла, у меня только защитный костюм был, он бы узнал». «А он зашел и пялился, всю разглядывал», — рыдала она. «А сейчас посторонняя и ответственность не хочет брать». «Так, выходит такой расклад. У девчонки были планы свалить из гадюшника императорской семьи», — начал уже спокойно анализировать я. «В принципе, понимаемая позиция, учитывая вечную грызню за августейшее внимание. Вот черт знает, прав или не прав император с этими принцевыми гонками, как по мне, гадко это. Но он реально тысячи лет жил, может, и нельзя по-другому». Просто нет данных и осуждать не могу. Но судить мне никто не запрещал со своей точки зрения. И с ней гадюшник, и нормальным там делать нечего, только властолюбивым уродам, которых император использует на благо империи. В общем, хочет свалить. Причем из всхлипов причитаний выходит, что на эту тему с Натальей и говорила, когда на меня наткнулись. И когда меня Пфальцграф своим вызовом разоблачил, пырилась на меня и слюни пускала, блин. Ну или что-то такое. Но в общем, странно. И уточнить надо. И следила извращенка, особенно после того, как наткнулась на меня, погруженного в мысли о женах, с соответствующей деталью меня в соответствующем состоянии. Ну, зачем следила, не говорит, но... Да хрен знает, может, просто понравился. Но какая-то совершенно бредовая реакция у нее, надо уточнить. «Скажи мне, девица Катерина Безвинная, ты девица?» Велеречиво уточнил я с преисполненной дючности и даже принцеватости физиономией. «Я?» «Естественно, и ты первый, кого я, ну, и кто на меня тоже», — выпалила она и разрыдалась. «Странно все это. То есть, если бы эта Катька была из какого-то замшелого захолустья, населенного дурачьем и фанатиками, ну, в принципе, можно бы было такое понять. Но в императорском дворце такая... черт знает. Не знаю я, как принцессов воспитывают, особенно с учетом грызни. В принципе, возможно». Только если это Катька протеже императрицы, то есть завела себе Наталья опекаемую, а если на чистоту ребенка игрушку, а как Катька выросла, стала думать, куда пристроить. И вот в таком варианте все возможно, хотя к императрице, как к педагогу, большие претензии. Но со мной... А может, и правильно с ее точки зрения. Просто те же близнецы, да и все такое. Ну, в общем, сбросила выросшую игрушку на подходящие плечи, мои которые... С моей точки зрения, свинство, безусловно, но вообще... А хрен знает. Первая мысль, что это рёва корова августейшей крови симулирует. Но анализ выдает почти нулевую вероятность. Играет, конечно. Чрезмерно инфантильные реакции, явно рассчитанные на взять на жалость. Но, возможно, даже неосознанные. В общем, причины понятны. Девчонка наивняк, вот просто в упор. В отношениях с противоположным полом уж точно. И тут я такой, который ей, похоже, вполне понравился... Да и императрица, чтоб ее. Ну, в общем, понятно. Слежка, следствие неопытности и непонимания, что делать, чтобы проявить свой интерес. Она косвенно предъявляет мне претензии, похоже, неосознанно, что я не замечал и не оценил ее усилий. Ну, в общем, с этим все ясно. И девчонки на нее ведутся, причем Серина, похоже, тоже. А вот мне что делать? Вроде как и послать ее стоит, но, блин, мне эту дурочку самому жалко. И симпатичная, и девчонки ее утешают. Но нахрена мне увеличивать койко-места в нашей семье-то? И так часто времени на этакое не остается. Хорошо, что на всякое и разное есть. Ну, разве что для костей удовольствия задачка. Хе. «Галин», — вдруг выдала Хло, — «слушай, если...» «Стоп!» «Но мы, наверное, и не про...» «Стоп!» — не хуже бронзового рявкнул я. Прониклись, замолчали, глазами лупают. «Ну, надо разбираться, раз уж так сложилось. Без эмоций лишних, но и не совсем без них». Я же не пиит. Хотя, смотря на лупающую глазами Серину, возникают подозрения как бы не больше. Впрочем, к черту. Сейчас некая девица жалостью пробивается в наше семейное ложе. И в рот Ульвер. А у меня, как у Дюка, в первую очередь должна работать дючья голова, а не которая ниже пояса. Это все нравится, что тоже фактор. Но не слишком значительный. «Итак, Катерина Безвинная, ты желаешь вступить со мной в брак?» «Я... да, наверное...» Шмык. «Наверное, и мы разворачиваемся тут же». «Желаю», — оштопнула она ногой. «Извращенец», — буркнула она в сторону. «Вы, супруги мои, не возражаете?» — уточнил я. Кудряшка кудряшками сразу замотала, мол, не возражает. Мари задумалась чуть больше, но пожала плечами, слегка двинув бедрами, мол, как пожелает даймё, но чтоб ее удовлетворял. А вот Веснушка задумалась серьезно, помотала головой и озвучила. «Зачем?» «Именно, Хло», — довольно покивал я. «Итак, Катерина, супруги мои к тебе неопределенного отвращения не испытывают. Я тоже, даже немного наоборот», — признал честный я. «Но вопрос зачем?» «Как будто ты не знаешь, извращенец». «Не извращенец, а молодой и красивый дюк со здоровыми инстинктами. С женами со здоровыми инстинктами. И вообще, здоровые мы все со страшной силой», — отрезал я. «И секс не причина вводить тебя в рот. И, возможно, будет приятен, но не критичен». «Причину ему», — надулась девчонка. «Хорошо, слушай». «Мы прекрасно совместимы, и дети будут здоровыми, усвоившими все полезные...» «Я понял, это фактор, но не причина». Это Наталья, генетичка, Евгеничка, проверяла. И для императрицы это и вправду может быть немаловажной причиной покровительствовать подобному союзу, но... Не слишком интересно. Басилдер и Чаны справятся, и дети у нас будут, и не только у нас, и вообще. Так что планы императрицы ее, а жениться из-за них на темненькой я не буду. «У меня есть приданое». «Деньги и техника?» «Да». «Неинтересно. Рот Ульвер на текущий момент обладает большим количеством ресурсов, чем способен использовать из-за малочисленности». «Для рода?» Задумалась Катька уже серьезно, перестала всхлипывать и прикусила губу. «Не знаю», — выдала она. «Я всю жизнь была пфальцграфиней ее императорского величества на Сигма-Омикроне. Есть межзвезд. «Понятно. Простите, князь безмолвный, мою выходку, она была неподобающей». «И вы, княгиня, примите мои искренние извинения за эту неподобающую сцену», — произнесла принцесса. И действительно принцесса, хоть в глазах слезы, губы подрагивают, но держала себя. Причем довольно интересный момент, причем о своей потенциальной нужности девица не догадывается. Дело вот в чем. На данный момент на Ульвиюле два Ульвера. Один из них — Клок, который готов помереть в любой момент. Вторая — Басилдер, которая помереть не готова. Но не готова заниматься чем-то, кроме своей разлюбезной Евгеники, в чем за ней еще и присмотр нужен, блин. Ну, в общем, я, мои супруги Вилли и Вё, и Басилдер, по сути, все ульверы. Пожилая чета на Персефоне за скобками. Прикажи я им, например, явиться на Ульвиул, пошлют. Но, судя по всему, так выходит. А значит, что у рода просто нет управляющих. Вот нет как факта, смешной на печальный момент. Я могу что-то, Веснушка, Мари, да и Кудряшка. Но мы все с несколько иной специализацией. А главное, можем в любой момент сорваться с Ульвиула. Ну вот как сейчас, например. То есть Ульвиул без присмотра. Есть гвардейцы и чиновники, но все это паллиатив. Аристократическая система управления гораздо более эффективна, чем не аристократическая. С деталями, конечно, но это довольно сложные и многофакторные, подчас неосуществимые в силу человеческой природы детали. Но эффективна она только при условии присмотра за ней этого самого аристократа, причем ответственного и добросовестного. А без него последствия на Ульвиуле мы всей семьей разбирали. За год успело чиновное братье навертеть и на каторге, и на все такое, подчас и не по злому умыслу, но от этого никому не легче. То есть, если все так, как сказала Катя, то она роду Ульвер очень даже не лишняя, и симпатичная, и когда рыдать перестала, ну вот прямо нравится даже, если на чистоту. Это не говоря о том, что нам нужен пилот для Оделлегера. Совершенно не обязательно боевой, но терять Инвиктус роду нельзя категорически. То есть нужен держатель машины, пока подрастут мелкие Ульверы. На эту тему мы с девчонками, кстати, общались. И, в общем-то, вариант какой-нибудь, даже не обязательно аристократочки, чем-то полезное роду, помимо держания Инвиктуса, рассматривался. Но прямо мне, конечно, не говорили, иди и трахай кого-то там посмазливее. Но косвенно это подразумевалось. Пилот нужен, нужен взрослый представитель рода, а брак и секс – самый надежный способ привязать постороннего, в общем-то, человека. Да даже со мной так в чем-то получилось, хотя в довольно малой степени. И, наконец, ее реакция. Ну, хорошая. Которая в конце была, а не размазывание соплей и обзывание нормального меня извращенцем. Так что ответил я Кате несколько менее формально, чем вел беседу. «Такое приданое вполне устраивает меня и...» — окинул я взглядом девчонок. «Похоже, устраивает рот. Есть несколько условий, если тебе, Катерина, еще интересен этот союз». «Извращенческий способ ухаживания!» — почти крикнула Катерина. Но в чем-то она была права. В том плане, что если бы я ухаживал, это было бы действительно редкостным извращенством. Ну а девчонки? Выходило, что я не против. Арви думала сердцем, но это у нее вообще по жизни. Она Катьку и пожалела, да и понравилась она ей. Хло пожалела, но аналитик взял верх. И после озвученного этот аналитик выдал вердикт «да». Ну а Мари? Серединка наполовинку, приправленная въевшимся в ее личность, дай мне виднее. Собственно, она в свое время искренне беспокоилась моим здоровьем, спрашивая, почему у возлюбленного супруга нет наложниц. «А что за условия?» — с интересом уточнила она. «Стать пилотом родового Инвиктуса. Не обязательно боевым, да и в твоем случае это будет бессмысленной тратой умений и навыков члена рода. Но Инвиктус не должен покинуть род, а на данный момент ульверов в пилоты просто нет. Это... не знаю, вроде недолго». «Около месяца в Академии пилотирования субсектора, если не учиться, а только сесть в родовой Инвиктус». «И ты... у меня есть пара минут на размышления, князь Безмолвный?» «Есть», — не стал вредничать я. «Согласна», — решительно ответила она через минуту. «Хоть пойму, что они в тебе нашли», — пробормотала она себе под нос. «Как будто ты не видела, княжна», — не без ехидства озвучила Мари, этим самым принимая для себя в близкие. Катька покраснела, но промолчала, и была утащена троицей шушукаться. «Сложно все у человеков», — задумчиво произнеслась Ирина, внимательно и с интересом наблюдавшая за всей вот этой мелодрамой. «А ты не человек, что ли?» — хмыкнул я. «Традиционно пииты самопозиционируют себя как отделившийся вид, но это не вполне верно методологически, особенно учитывая то, что пииттами становятся люди», — признала она. «Но все равно какие-то совершенно непонятные социальные движения, реакции». «Не все, но очень многие. Я их и в голофильмах видела, но не очень понимаю, зачем». «Секс, выгода, сопереживание и эмпатия. Много причин, Серина. Тут тебе надо не меня слушать. Я сам не слишком эмоционален. А читать соответствующую литературу. У вас пиитов не было?» «База данных по психологии и психофизиологии человека в прерогатива наставников», — пожала она плечами. «Ну, значит, познакомишься. Не знал, что у вас цензура», — хмыкнул я. «Не цензура, а рациональное распределение информационных ресурсов. Можно сказать, и цензура», — признала она. «В общем, перелет до Ульвиула я провел без общества супруг, которые бросили бедного меня и носились с Катькой, как с принцессой какой-то. Но вообще, как я понял, налаживали отношения и общались, что не лишнее, конечно, но могли и навестить, и вообще. С другой стороны, время прошло не зря. Позанимался с Эмиком ВР в плане освоения новой и охренительной цацки, которую его щедрость подкинула каждому Инвиктусу группы. У Эмика это была голова Горгоны, или Эгида. И так выходило инструмент-перевертыш. Щит, что, казалось бы, глупость для щитового Инвиктуса, но не вполне. В рамках полусферы этот щит концентрировал и поддерживал до 1,5 часов автономно то поле, на которое настраивались эмиттеры Эмика. Не динамическое, само собой, но очень не лишнее приспособление, позволяющее заняться чем-то более сложным, чем прямая защита. Не абсолютный щит, конечно, но полезная вещь. И вдобавок, помимо щита и гиды, была голова Горгоны. Проектор стазис-поля, конвертирующий в это самое поле энергию от Эмика. В чем прелесть? Узконаправленным лучом. Как вулканисты или пииты этого добились, непонятно. Но для нормального объекта остановка движения его части губительна, это факт. Конечно, тоже не абсолютное оружие, блокирующееся до определенного уровня обычными щитами, не только инвиктусов. Но Эмик радовался и ликовал, требуя смонтировать эгиду ему на манипулятор стационарно, против чего я не возражал и посулил заняться этим на Ульвиуле. Вулканисты для такой операции совершенно не нужны. Хороший техник с дронами обслуживания прекрасно справятся. В общем, к Ульвиулу подлетел довольный, но не очень удовлетворенный дюк Ульвер. Впрочем, довольство останется, а удовлетворенность... Что-то мне начинает казаться, что надо было... Хотя вроде и ничего, девчонка. И интересно, какие варианты всякого разного, этакого и интересного подкинут кости.